Мы начинаем очередной урок, 74-й Шлавея Сулам. Страница 58-я. Строчка 8-я. В конце этого урока, прошлого урока, он, предыдущего урока, он спросил, но, и это нам надо, говорит, понять, он вывел несколько, сделал, как бы, дифференциацию, разделил то, что вопросы поставил, которые надо рассмотреть. И затем еще сказал, и надо еще понять, почему же то, что написано было, то, что сказали мудрецы, почему же принятие гостей это выше, чем принятие лика шхины. Это кажется поразительным, это кажется, что это никак невозможно. Это очень тонкая вещь. То есть почему? Тогда, если мы это поймем, то мы поймем, почему Авраам так сделал, да? Что ему появилось после того, как он обрезался, ему приходит теперь свита небесная вместе с Ашем. И он все-таки огорчен тем, что он не может принять гостей. Ибо они, их нет сейчас, ибо Ашем сделал очень большой зной в этот полдень. И тогда нет, не приходят они, прохожие. Девять. И тоже в этом еще есть еще один вопрос. Мы уже не будем уже больше разбирать, потому что если зной есть, тогда не приходит на дорогу. Тоже интересно. Не выходит на дорогу прохожие. Ну, будем следить то, что он нам сейчас рассказывает. Девять. Шехазаль амру. После скобки. Везел и шоно. Дамар Араф Иегуда, Амарав, Гдола Кнесет, Гдола Ахнасад 10 Орхим, Микабалат Пнеяшхина, точка. 9. Шехазаль Амру, что мудрецы сказали, Талмуде, Вавилонском. Везе лишено, и вот его слова. Деамар рав Иуда, что сказал раби Иуда? Рав Иуда. Амарав. Видишь, их имена рав, а не раби, потому что это мудрецы вне Израиля, мудрецы вавилонские, они себя называли рав, а не раби. А в Израиле называли себя раби. Их называли раби. Рассказал рав Иегуда. Амар рав, сказал рав. Был такой, который назывался рав великий. Гдолах ахнасат орхим. Принятие гостей, это выше, чем больше дословно. Выше, чем принятие лика шхины. Точка. Вы иньян гдула машма. Шеи йотер хашува. А значение слова гдула больше или больше, выше. Означает, что это йотер хашува, что это важнее. более важное является. Правильно? 11. Вегиней ануруим вемициют баулам газе. Ки дварим хахашувим баулам. Немцаим рак баехидим. 12. Вело бистам анашим. Очень тонкие вещи, что нам говорит. Смотри. Вегиней ануруим 11. И вот мы видим бамициют в реальности. Баулам газе в этом мире. То есть в этом мире, где мы живем с нами. Мы сейчас живем. Кидвари махашувим баулам. Что самые важные вещи. Смотри, что он говорит нам. Немцаим рак баехидим. Находится только в единицах. Только, я имею в виду, в единицах, в людях, в единице и в поколении. 12. Велоба, стама нашим, а не в обычные, в обычных людях. Просто в человеках. Двенадцать. После точки. Везерак комецкатан. А это только лишь горсточка, маленькая горсточка их. Точка. Аваль дварим шагем пехотим бемала немцаим банашим 13 йотер мы добрим йотер мы дварим хашувим. Он говорит так, аваль дварим шагем пехотим бы мало, но, говорит, но вещи, которые менее важны, менее достойны. Немцаим бы анашим йотер ми дварим хашувим. Находится в гораздо большем количестве людей от тех вещей, которые важны. Совсем, не совсем так красиво по-русски, но... Точка. Улефизе, 13. Гакляль. Гая царих льет баулам гарбе нашим шизаху лекабалат пней 14. Гашхина. Умиют гем мега нашим. Шезаху лекабалат орхим. Точка. Смотри, что он говорит. Он нам так сказал. Понятно, да, что все, что более важное, оно очень мало, да, мало, а? Оно в меньшинстве, в горсточке людей находится, так? А то, что менее важное, вот так вот можно сказать, то, что менее важное, оно находится в гораздо большем количестве людей. То есть в подавляющей массе находятся вещи, которые не так важны. Так? Это принцип. И тогда он, понятно, да? А мудрецы сказали нам, смотри внимательно, сказали нам, что теперь в этом отношении. Мудрецы сказали нам, что принятие гостей это выше, да, выше, это главнее, важнее, будем говорить, чем принятие лика шхины. И тогда выходит, смотри, как он дает нам выводы. Тогда он говорит нам 13 после точки улафизе, аклаля в соответствии с этим. Есть принцип, тогда получается. Получается так в этом отношении. А я царих льет баулам гарбе анашим, что надо было бы тогда в соответствии с этим принципом, чтобы было в мире больше много людей, которые удостаиваются, очень множество людей, которые удостоились бы принятия лика шхины. Правильно? Это меньше же, это же менее важно из этого принципа мудрецов. что менее, все-таки подавляющее, тогда же получается, что по этому принципу, что подавляющее число населения, так, людей, они бы принимали бы, могли бы принять лик шхины, правильно? А умеют гэмэ анашим шизахулэ кабалата вархим, а всего лишь очень маленькая горсточка людей, они удостоились бы принятия гостей. Так или нет? По этому принципу. Понятно, да? Что в этом принципе так это окажется. Из этого принципа получается так, что если это важнее, то это так и получается. Аваль. 15. Бамициют. Ану роим. Это гефах. Гайн. Шиеш йотер. Анашим. Баулам шимикаямим. Ахнасад 16. Орхим. Мианашим шезаху лекабалат пнеяшхина. Точка. Смотри, что он говорит. Авальба мициют, но в реальности, в действительности, мы говорим так, да, мы говорим, но в действительности, ануруим, то есть мы видим, это гефах противоположное этому, айну, то есть, шьеш йотера нашим баулам, что есть больше, подавляя больше людей в мире, шимыкаямим ахнасатурхи, которые исполняют заповедь Ахнасаторхи, принятие гостей. Чем мианашим, чем людей, шезаху, которые удостоились, лыкабалат пнаяшхина, принятие и получение, принятие лика шхины. Понятно, что видишь, сколько людей, сколько мы видим, что принимают гостей, и радостно, да, и как, сколько их, множество, бесчисленное множество, которые любят это делать, принимать гостей и все, по каким причинам, неважно, но принятие лика шхины очень незначительное, пару горсточка людей, которые это может, и то мы не знаем, кто эти люди. Понятно? Нам нужно приходится только верить-то в то, что такие люди есть. Понятно? Мы сами, это не очевидно, никто не знает этих людей, которые так до этого удостаиваются в каждом поколении. Как Авраам и несколько других. А их действительно по совершенно единице. Ну, дальше. Семнадцать, после точки. В ОД. А нет, еще шестнадцатое после точки. Адейхах, адейхедейках. Шеэйн ану, афилу мысугалим лехакир. 17 отам. Камагэм баулам. Шезегу, шезаху лекабалат пнеяшкина. И что он так говорит? Смотри, видишь, адейкедейках, настолько, говорит, настолько это проявляется, ше эйн ану афилам и сугалим, что мы даже не в состоянии, смотри, что он говорит, легакиро там, узнать этих людей, 17, кама гэмбаулам, сколько их в мире, да, этих людей, этих единиц. Шизахула кабалат пнеяшхина, которые удостоились получения, принятия лика шхины. Точка. 17 после точки. В од йотер мизе. Ше анахну мехуявим легаамин. 18. Шиешна баулага мециют казе, казо. Шезаху лекабалат пнаяшхина. Афальпи шаану ло йодим мигем. Видишь? точка. Он говорит то, что я сказал, а я говорил, что он сказал. Видишь, у нас один источник, смотри. Тоже, смотри, что он говорит. 17. В одиотерми, за и более этого он говорит. Шанахну мехуявим легамин, что мы обязаны верить. 18. Шееш на баулам и циют казе, что есть такой вот, такая вот реальность в мире, что это действительно существует. Шезахулы кабалат плеяшкина, что есть такие, которые удостаиваются лика, получения принятия лика шкины. Афаль пиша ануло йодим мигам, несмотря на то, что мы не знаем, кто они. Понятно, настолько это скрыто, и настолько это уникально. Аваль, точка, 19. Хазаль амру. Эйн дор ше эйн бо ламет вав цадиким. Восемнадцать после точки. Авально, 19, хазаль амру. Мудрецы сказали, эйн дор, шеэйн бо ламед вав цадиким. Нет поколения, в котором не было бы ламед вав цадиким. 36 цадиков. Почему увидим все это, только 36 достаточно? Аваль ми макиро там, но кто узнает их, кто их различает их, узнает, макир узнавать. Кто может их узнать таким образом, так, такой примерно так вот, как бы вопрос он задает, риторический вопрос такой. 20. Эла ану срихим лега амин. Шехем нимцаим баулам. Это очень важно, что он все-таки там говорит. 20. Ал эла но ану црихим легамин. Но мы должны верить. Шехем нимцаим баулам. Что они существуют в мире. Точка. Валейхем амру. Шахнаса торхим гиотер хашува микабалат пнеяшкина. Смотри, что он говорит нам. В алейхем амру, и о них, вот этой горсточке, небольшой этих единицах, о них сказано, видишь, шахнаса торхим, что принятие гостей гиотер хашува, оно важнее, 21, микабалат пнеяшкина, чем получение принятие шлика шхины. Точка. Улефи гигайон. А я царих легьет лагефах. Кмош ешно бомицию. Шедавар 22. Хашув зе. Каше. Лемцо. Медварим. Шло колька хашувим. Смотри, что он опять дальше говорит. Это очень-очень важные вещи. Народ, а никто не понимает это. Иди, как объясни кому угодно, нигде ничего не понимает. Это Тора. Что он рассказывает нам, это и все из Огара идет. Улефиги гайгайон. А в соответствии с логикой, обычной логикой. Гая царих легьет лагефов, должно было быть это наоборот, как раз наоборот. Кмоши ешь новом ицию, как есть в действительности. Земляной действительности. Шедавар хашувзе, что это важная вещь, 22. Каше лимцо, что... А? Шедавар хашувзе. Каше. Лимцва. Улафи... Шедавар хашувзе, что это важная вещь. Каше лимцо мы дворим, шло, что труднее ее найти, чем вещи, которые не такие уж важные. Нет, наоборот, должно было быть, что у них мы находим вещь, такую вещь, что это как бы принятие гостей, это только указывает, слышу, говорит, что принятие гостей, это только разговор идет про, что это важнее, для них это важнее. Для них, для этой горсточки, тех, которые единицы в поколении, что для них это важнее, значит, самые выдающиеся, скажем, для них это важнее, которые уже лик Торы могут видеть, лик Шхины, что для них важнее, сказано о них, что важнее для них принятие гостей, чем принятие Шхины. Очень тонкая вещь. 23. Ухмохен альдерах зе. Ешле гавин маша амру хазай после скобки. Гадоль ганагане мигьо йотер 24 мират шамаем. Шемашмаут гу зе шенегене мигият капав. Эйло ерат шамаем. Он дает нам пример такой, другой пример, подобный этому, из другого трактата Брахот, подобный этому, такое же соотношение тоже, кажется, что это тоже противоречит здравому смыслу. 23. Ухмохен, и также, таким же образом, он говорит, такое же подобие есть явлений. Альдерахзе, таким же образом он говорит, ешлагавин, необходимо понять, Маша Амрухазаль, то, что сказали мудрецы в другом трактате, в Брахот. Там написано было так. Гадоль нагене мигио, йотер мирад шамай, все, что там стоит. Так, подобная такая вещь. Он говорит, тот, кто наслаждается деяниями своих рук, то есть, мы говорим так, кто что-то наслаждается своим трудом, мы говорим так, плодом своих трудов, своими усилиями стоит. Дословно будет так. Тот, кто наслаждается своими усилиями, то есть продуктом своего, плодами своего труда, будем скажем так. Это важнее, говорит, это больше или важнее, мират шамаем, чем боязни неба. Что это такое? Шемашмаут, потому что то же самое непонятно. Шемашмаут, гу, что это как бы означает. Что это, казалось бы, означает. Значит. Зе шенегене мигият капав, что тот, кто наслаждается от усилий своих рук, Эйн ло ерат шамаем, что нет у него боязни неба, правильно? Потому что это важнее, чем, и с другой стороны, это еще важнее, чем боязнь неба. И что нет у него боязни неба. Вы им, и еще дальше, вот это, что именно, что вы им акаваназе, 25. Шенегене мигият капав. Ешло ерат шамай. Вы им хакаваназе. И если... если же с этой каваной, с этим намерением, Шенегене мигият капав, что он наслаждается от усилий своих рук, ешло и рад шамай. Есть у него боязнь неба. Если он наслаждается, да? от своих деяний, и есть у него, и у него есть боязнь неба. Он говорит, точка, могу гарабута бетах миша ешло ерат шамай. Вот как, что из этого, что это добавляет? Что же это добавляет, он говорит. Ма гарабута, что это добавляет? Бетах ми шеешло ерат шамай. Конечно же, тот, у кого есть и боязнь неба. Видно, сев. Не важно, что это немножко так не сходится, но смысл тот же самый. Главное, что он говорит нам, что есть же... Он сейчас добавляет сам, он скажет. Веносев 26 лазе ешло одмала шенегенем и гият капав. И к этому добавляется, что тот, который боится неба, что у него есть добавочное достоинство шенегенем и гият капав, что он наслаждается от усилий своих рук. То есть понятно, что он немного говорит нам, зачем же тогда, что же это одно, как бы, увидим сейчас дальше. Точка. Вадайши, уйотер хашув, конечно же, что этот важнее. То есть что он говорит? Что он, если у него есть страх перед небом, и он питается от усилий своих рук, то он важнее. Почему же они говорят тогда, что тот, кто прилагает усилия, тот, кто наслаждается усилием своих рук, то есть то, что он производит, что это важнее, чем страх перед ним. Эла Црихим, и еще, кроме этого, я еще добавляю, так же самое можно сравнить и здесь. Смотри, сколько людей в мире не пользуется, да, усилиями своих рук. Подавляющее большинство населения, правильно? Они пользуются усилиями своих рук, правильно? И лишь маленькая горсточка в мире есть, которые боятся, действительно боятся неба. Правильно? Что же такое получается? Что тот, что они говорят, мудрецы, что тот, кто питается от усилия, да, плодами своих рук, что он это важнее, чем боязнь неба. То есть та же самая парадокс, который, казалось бы, нашей земной логикой, что тот же самый, что и парадокс, что и в отношении первого парадокса, то есть что принятие гостей, оно важнее, чем принятие шхины. Ибо по тому принципу, что то, что важное, оно их мало его проявляется, правильно? Окей. Эла црихим ламарно, необходимо сказать, 27. Шагакавана, шиешло рак давар эхад. Гайну. Ригият копаем левад. Гу хашув йотер мирад шамай. Но, говорит, то есть он говорит так, эла црихим ламарно, необходимо сказать, шакавана, что смысл здесь в том, что ешло рак давар эхад, что у него только одна вещь есть. То есть не обе, а что у него было быть, что он удостоил, что он гайну, то есть гигият копаем лават, что у него есть только усилия своих рук, то есть что он плоды усилий своих рук, он наслаждается плодами своих усилий. Гухашуф ютерми и радшамаем, что это важнее, чем следует, и как будто бы из их слов, что это важнее, чем страх перед небом. Точка. Гамзе црихим легавин шезегу агефах мега митсию. Так же и это необходимо понять, что также и это противоречит действительности. То есть он нам дал два примера, да, просто два совершенно разных примера, которые в общем-то говорят об одном и том же принципе. рассмотрение их мы рассмотрим, начнем на следующем уроке. Но очень тонко разговор не идет об этой всякой этой логике, запоминании этой логики, а просто прямо, как ты слышишь, дать этому пройти в себя, а не рассуждениями, логическими рассуждениями, потому что мы не придем, видишь как, логическими рассуждениями мы никак не можем понять слова мудрецов.